Глава 23. Возникшая пауза немного затянулась. Эффектная эльфийка с победной улыбкой и гордо поднятой головой медленно спускалась к нам. Она сумела удивить, обескуражить моих эльфов. И впервые я не чувствовала их мыслей и эмоций. Хотя еще пару минут назад раздражение Аринеля передавалось и мне, отчего я нервничала. «Ваше Величество!» С другой стороны холла к нам вышел рыжий здоровяк. «Как я рад вас видеть! Для нас такая честь! Лаури, ты не говорила, что твои мужья приедут!» Мужчина начал расшаркиваться перед Аринелем и Марилосом. Я попятилась, но за спиной стоял Йорн. «Будь смелее, Ципа. Ты будущая королева Авела», шепнул демон и вместо того, чтобы укрыть или еще лучше увести, толкнул к эльфам. «Проходите скорее! Лаури, вели подать закуски и чай!» Губернатор жестом пригласил заходить. Аринель поискал за своей спиной мою руку и, поймав пальцы, сжал их. Я переплела наши руки и подхватила Марилоса под локоть. От Лаури не укрылся этот жест, она даже бровь одну выгнула и новым взглядом осмотрела меня. Хозяин дома остановил Сильвара и оттянул в сторону, а мы прошли в гостиную. Йоран шел последним и, явно услышав диалог двух островитян, громко хохотнул. Я повернулась к нему, но демон не стал делиться услышанным, лишь многообещающе улыбнулся. Нас рассадили на диваны. Экономка прикатила посудную тележку с горячим чаем, сладостями и фруктами. «Иди, Мари», — повелительно отправила женщину эльфийка и сама разлила чай дорогим гостям-эльфам. Нас с Йорном она принципиально игнорировала, хотя я сидела между двумя эльфами. «Как доплыли? Без происшествий?» Начала светскую беседу женщина, усаживаясь на отдельное кресло с высокой спинкой. «А ты не меняешься, Лаури. И здесь нашла самое теплое место», — хмыкнул Аринель задумчивый, поглаживая тыльную сторону моей ладони. «Не представишь своих спутников?» Эльфийка сменила тему, посмотрев на меня. «Моя бывшая жена Лаури». Король посмотрел на меня, представив официально женщину. Меня же он не представил. «Очень приятно, Екатерина», — улыбнулась я эльфийке. «Невеста его величества и Марилоса». Если до этого я не чувствовала их эмоций, то после моих слов на меня прямо-таки хлынул поток самых разнообразных эмоций. Аринель удивился, обрадовался и был счастлив. А вот Лаури затопила меня своей злобой, ревностью и чем-то очень темным, что я не смогла интерпретировать. Один Марилос просто сжал руку и ничего не транслировал. Спасибо ему за это. У меня из-за бывшей королевы аж изжога началась. Я высвободила руку и взяла чашку с чаем Аринеля. Просто она была ближе. «Поздравляю», — сухо бросила Лаури, сумев сохранить лицо. «Как там мои дети?» «Аринель в этом году поступил в высшую академию Фортдейл на боевой факультет», — спокойно начал делиться Марилос. «А Нариан проходит практику в Палате лордов». К нам присоединились губернатор и Сильвар, и разговоры сменились на мужские темы. Губернатор долго расспрашивал короля о путешествии, о впечатлениях, а после предложил показать главный остров. Рыжик взял в оборот Аринеля. Не сумели мы оглянуться, они сели в отдельную открытую карету, запряженную торосами, и отправились вдвоем в путь-дорогу. Нам осталось второе ландо. Мы заняли его вчетвером. Сильвар пожелал нам удачи и улетел на свой остров. «Ты не сказал про Анзеля?» Лаури повернулась к бывшему мужу. Марилос сидел рядом с ней напротив меня, а рядом со мной приземлился Йорн. Вообще, из-за демона было тесновато сидеть. Пришлось повернуться полубоком, а ему закинуть руку на спинку скамьи. «Анзель пропал полоборота назад». «Как пропал?» Удивилась женщина, схватив эльфа за руку. «Мар, что вы сделали с моим сыном?» «Мы? Ничего. Анзель похитил Арину, и королю пришлось выслать его из страны. Дальнейшая судьба нашего сына мне неизвестна. Мы ищем его. Но ты сама воспитала его таким упрямым», — ответил Марилос и высвободил руку. «Как поживает Эйравель? Что-то не видно его». «Он на работе», — процедила сквозь зубы Лаури, бросив очередной злобный взгляд на меня. «Ей-богу, что я ей сделала? Сижу себе, цветочки рассматриваю, прижимаюсь к боку Йорна. Мне хорошо и спокойно. Вру. Я нервничаю с каждым часом все сильнее и сильнее». Ари грозился больше никогда не вступать ни в какие отношения. Неужели передумал? «Ради Кати стоит нарушать свои же заветы», — поэтично протянул Марилос. Я покраснела и, поймав его взгляд, смущенно улыбнулась. «Тем более нас благословили наши дети. Кати крепко подружилась с Риэлем. Они вместе учатся в академии. Ариан просто очарован ею с самого бала единства». С каждым сказанным Марилосом словом злость Лаури росла с геометрической прогрессией. Кажется, с островов я не уплыву. Она меня прикопает за одной из пальм. «Перестань, Мар, ты меня засмущал», — шикнула я. «Чем же? Сказал чистую правду. Анариан заявил, если я не поспешу, он сам женится на тебе», — хохотнул эльф. Первую остановку сделали возле ткацкой фабрики. Йорн помог выйти, и мы, оставив эльфов, сбежали в небольшой парк. Ему вообще не терпелось меня куда-нибудь украсть. Этот демон хоть и был высшим и лордом, но светские мероприятия не любил, поэтому в свое время избежал с Дальнего Севера. Не по душе ему высшее общество. «У меня голова разболелась», — призналась я, обнимая моего здоровяка. «Слишком сильный негативный фон». «Хочешь, улетим на наш остров?» Йорн уселся на скамью, посадил меня на колени и зарылся носом в волосы. «Найдем занятие поприятней». «Нет, не хочу оставлять их с этой Мегерой», — обняла за шею и прикрыла глаза, чувствуя его губы на щеке. «Попробуй считать ее мысли», — предложил демон, подбираясь ближе к губам. «Попроси, что полегче. Я твои мысли считать не могу, а ее тем более не смогу», — хихикнула я, отворачиваясь от крадущихся губ. «Какие могут быть мысли у демона, нашедшего свое сокровище?» — тихо хмыкнул Йорн. «Затащить одну строптивицу в укромный уголок и любить до потери пульса. Если не дашь свои губы сейчас, исполню желаемое, и эльфов ты не увидишь до конца отпуска». Мужчина притянул ближе к себе и, повернув мою голову, закрыл рот поцелуем. Как всегда это бывает с Йораном, я позабыла обо всем на свете и полностью отдалась в его властные руки, получая головокружительный поцелуй. Сама его притягивала и активно ерзала, распаляя демона. Он из последних сил держал себя в руках, чувствовала его желание. «Где ты ночевал сегодня?» — спросила я, когда Йоран переключился на мою шею. «На корабле», — пробормотал мужчина, выписывая языком узоры на оголенном участке кожи. «Я тоже хочу на корабль». Йоран тут же прервал свое наступление и посмотрел в глаза. «Мы можем выгнать Дока на одну ночь?» «Мы можем его и не на одну ночь выгнать», — хохотнул Йор, снова набрасываясь на губы. «Эльфы нас благополучно потеряли и потратили целый час на поиски. Мы не откликались, самозабвенно целовались и много разговаривали. А Ринель свирепый нашел нас сам, пригрозил кулаком и, отобрав меня из демонских лап, повел к карете». «Ты чего такой нервный?» — бормотала я, примирительно поправляя его белоснежные волосы. «С тобой и не таким будешь», — буркнул обиженный король. До самого вечера Аринель не выпускал меня, таскал по всем достопримечательностям и заставил слушать льстивые речи губернатора. Я даже во время обеда поныла ему об усталости, на что оба жениха тактично намекнули, что у будущей королевы не будет времени на усталость. Захотелось уплыть подальше вместе с Йораном. На закате мужчины, наконец, закончили прогулку, а Ринель обещал губернатору подумать о помощи островам. Губер приглашал остаться в его доме, соблазняя нас отдельными комнатами и слугами. Но король отказался от удобств, вызвав дикое недоумение у хозяина виллы. Когда мы уже собрались улетать, нас остановила Лаури и попросила Аринеля поговорить наедине. Король нехотя согласился, и бывший муж с женой удалились в любезно предоставленный губернатором кабинет. «Она же с ним ничего там не сделает?» — спросила я у Марилоса с ревностью, провожая удаляющихся эльфов. «Что, например?» — хохотнул мужчина. «Мало ли, соблазнит его». Пожала плечами и обняла за торс Марилоса. Эльф рассмеялся и покачал головой. «Кое-кто ревнует». «Конечно, ревную. И тебя ревную», — фыркнула я, подняв голову и заслужив поцелуй. «Ты и вправду сокровище, и не только демона», — прошептал Мар, сжав меня в сильных руках. Король надолго застрял с бывшей женой. Я в какой-то момент сильно разволновалась и упросила Марилоса проверить его и поторопить. Эльф, конечно же, последовал моей просьбе и вывел Аринеля. Всю дорогу мужчины были молчаливы и погружены в свои мысли. Не стала лезть к ним с расспросами, посчитав, что если захотят поделиться, сами расскажут. Перед ужином, улучив момент, обняла моего нервного жениха. Хотела поддержать его. Аринель прикрыл глаза, немного расслабившись, и обнял в ответ. «Я сегодня останусь на корабле. Не потеряйте меня», — прошептала я, мысленно готовясь к эмоциональному взрыву. «Хорошо», — помолчав пару минут, выдохнул король. Я даже удивилась и подняла голову, заглядывая в глаза. «Ты сегодня сделала меня самым счастливым мужчиной во всем Этуме. То, что ты сказала Лаури, правда? Ты выйдешь за нас с Марилосом замуж?» Обеспокоенно спросил он. «Да, выйду замуж и за тебя, и за Марилоса. А если и Йоран позовет, то и за него», — хихикнула я, перемещая руки на плечи эльфа. «Всегда мечтала выйти замуж за короля». «Никаких «если», — прикрикнул Аринель обиженный. «У тебя не будет любовников, не под моей крышей». «Не будет», — погладила по шее и, потянувшись на носочках, поцеловала в губы. «Мне бы с вами тремя разобраться, куда еще любовников-то?» «И думать забудь», — рыкнул он. «Если твое сердце кому-то потянет, скажи мне сразу. Не ври никогда. Ари, не сравнивай меня, пожалуйста, с бывшей женой. Стиснула его сильнее. Не сравниваю, просто предупреждаю. Немного остыл король. После сытного и веселого ужина в кругу мужчин Йорн забрал меня, и мы полетели на корабль. Нетерпеливый мужчина начал свое соблазнение еще на подлете, сжимал грудь через платье, целовал в шею и ушко, всячески возбуждал порочными мыслями и диким желанием. Он лишь раз оторвался от меня, чтобы выгнать Дотина в поселение. Веселый демон, улыбнувшись, отвесил сомнительный комплимент и на нашем торусе улетел. «Вот мы и остались вдвоем», — рыкнул Йорн, подхватив меня на руки. Сорвала с него рубашку и провела по литым мышцам груди, чувствуя жар под кожей. «Ты вроде как ледяной демон. Почему такой горячий?» С придыханием выдохнула в губы, тихо млея от его ласк. «Ты меня воспламеняешь», — хмыкнул он и занес в каюту. «Дашь мне минутку?» — прошептала, отстранившись. «Только минуту». Я забежала в ванную, торопливо скинула вещи и юркнула в душ, смывая дорожную пыль. Завернувшись в полотенце, вернулась к мужчине. Йорн стоял у окна, прикрыв глаза. Подошла ближе и провела по спине кончиками пальцев. Мужчина развернулся ко мне и потянул за кончик полотенца, раскрывая его. В глазах демона полыхнули голубые язычки пламени. От одного его взгляда сердце забилось учащеннее, и жар разлился по телу. Его руки заскользили по изгибам шеи и плеч, и остановились на груди. Йорн провел большими пальцами по розовым вершинкам и сжал полушария. Он не торопился сорвать поцелуй и уложить меня, наслаждался тем, как я в его руках трепещу и цепляюсь за предплечье. «Это твой первый раз, и я прав?» — тихо спросил он, склонившись к губам, кивнула и потянулась за поцелуем сама. Мужчина подтолкнул к кровати и уложил меня поперек, так, чтобы ноги свисали на пол. Прервав нас, он переключился на шею, ключицы и грудь, сминал вершинки губами, ласкал их языком. Йорн оторвался от моего тела, снял с себя брюки вместе с бельем и встал на колени перед кроватью. Проведя ладонью вдоль моих ног, он проложил дорожку из поцелуев от самой стопы до внутренней стороны бедра. Я охнула и свела ноги, когда его язык скользнул по складочкам. «Доверься мне», — прошептал он, вновь целуя лона. Он ласкал языком нежную кожу в самом чувствительном месте. Я извивалась по простыне. Все мое тело пронзали острые шипы наслаждения. Это было подобно пытке, но я мечтала, чтобы она продолжалась вечно. «Йорн!» — вскрикнула я, достигнув пика. Со стоном зарылась в его волосы и прижала крепче к себе. Острое удовольствие разлилось по венам, сотрясая меня, заставляя взлететь до небес. Все внутри все еще сжималось от судорог оргазма, но желание ничуть не ослабло. Казалось, наоборот, только еще больше усилилось. Я отчаянно ждала, когда же мужчина накроет меня собой. Йорн медленно поднялся, целуя живот. Остановившись на груди, он сжал оба полушария и поцеловал в вершинке. Я нетерпеливо ерзала и тянула его к себе. Ногами обхватив его бедра, привстала. Йорн тут же накрыл мои губы поцелуем, и я почувствовала его плоть, упирающуюся в меня. Мужчина придержал меня под ягодицы, не давая и шанса дернуться. Я же с нетерпением желала соединиться с ним, почувствовать всю его мощь в себе. С какой-то черепашьей медлительностью мужчина двигался навстречу ко мне, продолжая удерживать от лишних движений и напряженно вглядываясь в глаза. Его грудь вибрировала от внутреннего напряжения, но он не сорвался, полностью заполнил меня, не причинив ни толики боли. Я подтянулась к нему, обнимая за шею, и поцеловала вновь в губы. Мой первый раз в этом мире с этим мужчиной был наполнен нежностью и негой. Все его движения были плавными и максимально ленивыми. Он старался не причинить боли и не сорваться. Я чувствовала его напряжение и чувствовала, что у него такое мероприятие тоже происходит впервые. Волны удовольствия разбегались под кожей, разнося чистое наслаждение по венам. Я сама насаживалась на него, чувствуя, что вот-вот нас накроет общая эйфория. Йорн порыкивал, выпуская ледяную ауру и остужая мое разгоряченное тело. Он упал на меня и сгреб в объятия, рывками сотрясаясь. Натянутая пружина внизу живота лопнула. Я застонала в унисон с демоном, содрогаясь в чистом экстазе.